Глава третья. Лавочки зебры. Каприска и Павлик долго сидели в кустах. «И зачем я опять с Каприской связался?» — думал Павлик. Но Каприска не дал ему думать. Он сказал: «Никто нас больше не ищет. Пойдем». Они вылезли из кустов на дорожку. «Давай тихим делом займемся», — предложил Каприска. Он заметил возле одной лавочки ведра с красками и кистями. Кто-то красил лавочки, да ушел. «Давай поможем маляру. Выкрасим все лавочки», — сказал Каприска. «А как надо красить?» — живо заинтересовался Павлик. «Ха! Еще спрашивает. Макай кисть в ведро и мажь». Павлик взял кисть из ведра с желтой краской и мазнул по лавочке. «Хорошо получилось». «Еще мазнул. И давай туда-сюда кистью водить». Заблестела лавочка, как новенькая. «Теперь черный валяй», — сказал Каприска. «Черной краской только ножки у лавочек красят», — заспорил Павлик. А Каприска сказал: «Ничего, мажь черными полосами поперек, чтобы на зебру была похожа. Вот маляр обрадуется». «Ладно», — согласился Павлик, — «выкрасим как зебру». И принялся мазать лавочку черными полосами поперек. Уже две полосатые зебры были готовы, как вдруг Павлик увидел. К ним бежит человек в фартуке. Очень сердитый. Это был маляр. Павлик с Каприской сразу бросились на утек. Ну и бронился маляр им вслед. Ему не понравились лавочки зебры. Каприска с Павликом выскочили из сада и очутились на главной улице Просторечинска. По ней мчались низенькие глазастые автомобили и большие троллейбусы. На тротуарах было много народу. Все торопились в разные стороны. На Каприску никто не обращал внимания. Наверное, думали, что это очень маленький мальчик, только грязный и растрепанный. Ах, если бы люди знали, кто он! Павлик и Каприска долго гуляли по улицам. Сначала по главной, потом по неглавным. «Каприска, я хочу домой», — сказал Павлик. «Иди», — ответил Каприска и отвернулся. «Я не знаю, куда идти», — сказал Павлик. «А вот и не скажу, а вот и не скажу», — стал дразнить Каприска. «Это ты завел меня сюда», — рассердился Павлик. «Конечно, я», — ухмыльнулся Каприска. «Захотел и завел. Хочу, не хочу, делаю, что хочу». Вдруг на улице появилась милицейская машина. «Внимание, внимание!» — неслось из ее громкоговорителей. «Разыскивается мальчик, одетый в красный свитер. Зовут Павликом». Павлик хотел крикнуть: «Это я!» Но Каприска зашептал: «Молчи. Это бабушка твоя в милицию заявила. В детском садике тебя нет и дома тебя нет. Потерялся». «Так вот он я», — показал на себя Павлик. «Ха! А ты забыл, как всех обливал? Знаешь, как тебе попадет от милиции». Машина проехала. «Это ты научил меня поливать», — сердито сказал Павлик. «Конечно, я», — охотно согласился Каприска. «И лавочки зебрами полосатыми сделать тоже я придумал». «Ха! Мне что? Ничего! Хочу, не хочу, делаю, что хочу». В это время снова появилась милицейская машина. Она ехала обратно. «Внимание, внимание!» — кричали громкоговорители. «Разыскивается мальчик в красном свитере». «Ай да отсюда!» — позвал Каприска. Они отбежали за угол. «А что теперь делать? Снять свитер?» – жалобно спросил Павлик. Каприска огляделся по сторонам. Тут была новостройка. Экскаваторы рыли землю. Бульдозеры скребали ее в кучи. Туда-сюда ездили самосвалы. Высоченный кран складывал дом, как из кубиков. В стороне стояли штабели труб, ящиков со стеклом. Высились горы мешков с цементом и мелом. «Ха! Придумал!» — радостно объявил Каприска. «Снимай свитер!» Павлик послушался. Каприска подбежал к мешкам. Он нашел разорванный, из которого сыпался мел, и хорошенько вывозил в нем красный свитер Павлика. «Надевай!» — смеясь сказал Каприска. «Да скажи мне спасибо! Теперь он у тебя белый!» «Ура!» — воскликнул Павлик. «Теперь меня никто не узнает. Веди меня домой, Каприска!» Отправились. Но прошли немного и остановились. Среди новостройки стоял ветхий деревянный домишко. Он был похож на старый башмак, выброшенный на улицу. А за покосившимся забором росли яблони, усыпанные румяными яблоками. Павлик облизнулся. «Давай нарвем», — предложил Каприска. «Они чужие», — нерешительно сказал Павлик. «Это ничего, мы ведь немного. Тебе яблоко и мне яблоко. Вон их сколько», — уговаривал Каприска. На калитке висела ржавая жестянка. Там было написано: «Во дворе злая собака». Павлик прочитал и сказал: «Вот видишь, Каприска, там злая собака». «Эх ты», — сказал Каприска, — «соображай, жестянка ржавая, старая, нет там никакой собаки». Каприска отыскал в заборе шаткую доску, отодвинул ее в сторону и сказал: «Лезь». Павлик не хотел. Тогда Каприска стал его дразнить: «Боишься, трусишь, трусишь». «Смотри, я не боюсь», — сказал Павлик и полез в дыру. Через минуту Павлик закричал: «Каприска, сюда идет собака, большая!» Каприска заглянул в щель и увидел, что Павлик забрался на яблоню, а под ней сидит и караулит Павлика большая серая собака. «Бимбо!» — взвизгнул Каприска и бросился бежать.